Глава четвертая. Ночь первая. Полночь с мистиком. Любовь — это ваше качество. Любовь — это не то, что вы делаете. Любовь — это то, чем вы являетесь. Садхгуру. Когда мы выходили из машины, я заметила, что мою подъездную дорожку освещают фары минивэна марки Toyota, машины Лилы. Кто сказал, что йоги не пунктуальны? Лиле еще не исполнилось и 30 лет, но в ней есть что-то вневременное и мудрое. Она красивая женщина с длинными черными волосами, сверкающими черными глазами и великолепной кожей. Кажется, что ее вовсе не заботят многие вещи, за которыми гонится большинство молодых женщин. Я часто замечала, что она носит одежду только свободного покроя. Когда я спросила о причине, Лила без церемонии ответила, что предпочитает комфорт моде. Однажды я попыталась обратить внимание Садхгуру на то, что Лила, похоже, совершенно не стремится подчеркивать свою красоту. Он рассмеялся. Люди не знают, насколько они красивы, и потому им нужно постоянное подтверждение со стороны. Хорошо, что она избавилась от такой потребности. Врожденная логика Лилы часто заставляла меня сомневаться в своих знаниях. У нее очень сухая, прямолинейная и часто забавная манера говорить. Она совсем не боится высказывать то, что думает. Когда я начала работать добровольцем в фонде Иша, я обнаружила, что некоторые коллеги мне не очень нравятся. Я думала, что они странные, неуравновешенные, что они только все запутывают и усложняют, что те же самые задачи можно было бы выполнять с большей легкостью и радостью. Собственный бизнес меня избаловал, ведь я работала только с теми людьми, которых любила, уважала и считала достаточно веселыми. Я заговорила с Лилой о том, что не привыкла работать с такими людьми и даже просто находиться в их обществе. Она просто спросила: «Это старый или новый человек?» «Что ты имеешь в виду?» — не поняла я. Она спокойно объяснила: «Эти люди недавно выше? Или они знают Садхгуру уже какое-то время?» «Интересный подход», — подумалось мне. «Я уже видела, насколько ощутимые изменения произошли во мне самой за то непродолжительное время учебы у Садхгуру. Теперь я начала замечать, что многие из неприятных мне людей были здесь новичками, а самое хорошее впечатление производили давние ученики Садхгуру. Даже за короткий период моего знакомства с фондом Иша я наблюдала, как быстро развиваются практикующие. Я когда-то слышала, что не стоит судить о Будде по буддистам. Однако, сравнивая мое первое впечатление от некоторых людей с тем, какими они стали сейчас, после избавления от многих внутренних проблем, я подумала, что это хорошо говорит о Садхгуру и о той йогической технике, которую он преподает. Однажды Садхгуру сказал, что для него не важно, каким был человек в момент первой встречи с ним, и пояснил: «Здесь все обязательно изменятся. Какими бы они ни пришли, если захотят, они станут здесь прекрасными людьми». Еще он говорил, что хороший садовник не станет жаловаться на состояние почвы или семени. Вместо этого он вложит все силы в то, чтобы вырастить цветок, ведь именно в этом и состоит мастерство садовника. Лила рассказала мне, что когда она сама начала добровольно работать в фонде Иша, она специально выбирала тех, кто ей меньше всего нравился, и работала с ними. «Почему?» — удивилась я. «Мне было интересно избавиться от всех своих ограничений, а эти коллеги указывали мне на них». Этот подход совершенно отличался от того, с каким я жила последние 30 лет. Забавно, я считала себя исследователем человеческого развития. Но мне никогда не приходило в голову, что подобная избирательность — препятствие для нас. Я так часто защищала свою зону комфорта. Лила несколько раз говорила мне, что небольшой дискомфорт полезен. У Лилы замечательное чувство юмора. И когда встречаемся, мы постоянно смеемся. Тем не менее, я не знаю, как она поспевает за Садхгуру. Его темпы абсолютно сверхчеловеческие. Я не представляю, как можно жить с таким графиком. Если в мире вообще есть пример того, насколько можно преодолеть свои границы, то это вся жизнь Садхгуру. Он носится по всему земному шару с большей легкостью, чем обычный человек по родному городку. Однажды в Индии я немного проехала с ними в машине. Садхгуру, конечно, был за рулем. Педаль газа не поднималась от пола, а стрелка спидометра не опускалась ниже 120 км в час. Когда я спросила Садхгуру, не слишком ли близко от нас проехал встречный грузовик, он отозвался: «Целых 10 сантиметров». Вот это облегчение! За время этой поездки он дважды останавливался в разных городах, чтобы устраивать сатсанги, духовные встречи. На эти собрания пришли в общей сложности несколько тысяч человек. Он совершенно неподвижно сидел и общался с ними почти 2 часа. Затем мы возвращались в машину и снова мчались по шоссе. Так прошел весь день. Быстрая езда в полной безмятежности и полное присутствие во время сатсангов. Наконец мы прибыли в пункт назначения в 2 часа ночи. Через 4 часа он уже играл в футбол. Он поддерживает этот темп изо дня в день, год за годом. Хотя после практики Иша-йоги мой энергетический уровень значительно улучшился, скорости Садхгуру для меня немыслимы. Я провожу рядом с ним всего лишь несколько дней, максимум неделю, подстраиваюсь под его расписание, не более 3-4 часов ночного сна, и настолько устаю, что не могу сложить слова в осмысленную фразу. А Лила непрерывно ездит с ним целыми неделями и не испытывает явных трудностей, хотя очень мало спит. Наконец мы прибыли в мой дом, и мы с Лилой выгрузили вещи из машины. Садхгуру исчез в отведенной ему комнате. Как и весь дом, она оформлена деревянными панелями, обставлена деревенской мебелью, а стены в ней завешаны индийскими одеялами. Камин в гостиной добавляет ощущение уютного тепла и непринужденного комфорта. Я разожгла в нем огонь, а Лила начала оборудовать для себя кухню, которой собиралась пользоваться ближайшую неделю. Через несколько часов, незадолго до полуночи, она накрыла на стол. То было первое из длинной череды невероятных южноиндийских яств, которые она готовила, не заглядывая в рецепты и почти не повторяясь. Садхгуру вышел к нам на ужин, и мы сели за стол, предвкушая долгую ночь волнующих открытий. Я поставила чайник. Когда он засвистел, Садхгуру спросил: «А скажи-ка, Шерил, у тебя все еще есть лодка?» По блеску в глазах было видно, что он готов немедленно отправиться в плавание. Я улыбнулась. Он весь день летел и ехал, и после этого ему больше всего хотелось покататься ночью на лодке. Да, лодка у меня была, но ни разу за несколько лет мне не приходило в голову вытащить ее в темноте, а тем более в полночь. У меня появился еще один повод восхититься высоким уровнем его физической энергии. Обычно в полночь я ложусь спать, но сейчас мне передался энтузиазм Садхгуру. Я вскочила и провела их с Лилой через раздвижные стеклянные двери по тропе к пристани. «Вот она, в полной боевой готовности», — похвасталась я, мысленно радуясь тому, что догадалась заранее собрать лодку и оснастить ее. Тут мне пришло в голову, что ключи от нее и еще несколько полезных вещей остались дома. Я бегом вернулась, схватила ключи, пару одеял, большой фонарик, спички и пару очков ночного видения. Восхитительная летняя ночь, типичная для Северной Каролины, дышала приятной прохладой после жаркого дня. На пристани я на минуту задержалась с охапкой вещей в руках, чтобы заметить и оценить свежесть горного воздуха и обилие звезд в безоблачном темном небе. Сверчки и цикады играли свою симфонию, и все пронизывали тонкие ароматы озера и леса. Садхгуру уже расположился за штурвалом. Мы с Лилой сели, Он отвел лодку от пристани, и мы поплыли в глубокую темноту полночного озера Гленвью. Садхгуру вел мою лодку так же привычно, как и машину. Казалось, что он управляет ею не в первый раз. Вода мягко огибала гладкие серебристые поплавки, которые позволяют лодке держать равновесие. Улыбка Садхгуру освещала глубокую ночь вокруг. С трепетом я отметила про себя, что мы на озере одни. Чудесно. Вскоре мы достигли небольшого необитаемого острова. Садхгуру искусно направил лодку в песчаную зону вдоль лесистого берега. Там обнаружилось упавшее дерево, которое мы использовали как импровизированный причал. Пока мы с Лилой привязывали лодку, гуру ушел на поляну и там быстро развел большой костер. Мы сели вокруг пламени, купаясь в тепле и свете, который сиял, как одинокий маяк среди огромного мира тьмы. Прошло несколько минут молчания, и затем Садхгуру запел сильную запоминающуюся мантру. В ней есть что-то завораживающее, почти гипнотизирующее. Нада Брамха Вишвасварупа, Нада Хисакала Дживарупа, Нада Хикарма Нада Хидхарма, Нада Хибандхана, Нада Химукти, Нада Хишанкара, Нада Хишакти, Надам Надам Сарвам Надам, Надам Надам Надам Надам. Его голос растворился в великом безмолвии, которое, казалось, окутало всех нас. И какое-то время мы сидели в бесшумном, блаженном мире. Потом я попросила Садхгуру объяснить, что означает эта прекрасная песня. «Если перевести дословно», — ответил он, — «это значит следующее. Звук есть брахман, проявление Вселенной. Звук проявляется в форме всей жизни. Звук — это рабство. Звук — это средство освобождения. Звук есть то, что связывает. Звук есть то, что освобождает. Звук дарит все. Звук есть сила, стоящая за всем. Звук есть все». Я задумалась над тем, что это может означать. И вспомнила, что в Библии тоже есть места, где говорится о слове и его всеобъемлющем значении. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Мелькнула мысль, что различные духовные традиции во многом перекликаются друг с другом. Снова воцарилась тишина, и через некоторое время Лила заговорила о двух влюбленных, которые хотели, чтобы Садхгуру их поженил. Улучив момент, я спросила у Садхгуру, есть ли такое явление, как родственные души. Я сама так не думала, а причиной моего вопроса был недавний разговор с сыном о том, найдется ли в мире идеальный партнер для каждого человека. Когда я выходила замуж в 19 лет, я всерьез считала, что предназначенная мне вторая половинка существует и что я нашла ее. Однако после развода быстро отказалась от этой идеи. Некоторые мои друзья даже в моем возрасте все еще искали себе идеальную пару. Я задавалась вопросом, действительно ли возможен гармоничный союз? Возможно, мой цинизм, вызванный ранним неудачным браком, так и не развеялся, хотя позже у меня сложились по-настоящему счастливые партнерские отношения. При всей благодарности этому мужчине я никогда не обременяла наше партнерство ожиданием идеальной гармонии. Садхгуру переспросил. «Ты имеешь в виду, каждому ли предназначена некая родственная душа?» Я кивнула. На его лице плясали отблески огня, и глаза блестели живо и ярко. Он объяснил. «Попробуй понять следующее. В пары соединяются наши тела, это требование тела. Может быть, это также разум и эмоции. Таким образом, процесс союза в некоторой степени относится к телу и разуму. Душа не может соприкасаться ни с чем, и она не нуждается в партнере, потому что абсолютно и безгранично. Только нечто ограниченное ищет помощника, чтобы чувствовать себя немного лучше. Эта линия рассуждений, будучи логичной, звучала довольно резко, без тени романтики или шутки. «Зачем ты выбираешь партнера?» — спросил он. «Наверное, чтобы реализовать себя», — ответила я. «Ты хочешь, чтобы твое тело чувствовало себя немного лучше?» — возразил он с улыбкой. «Мы называем это сексуальностью, и она может быть довольно красивой. Мы хотим, чтобы наш разум чувствовал себя немного лучше. Мы называем это общением. Мы хотим, чтобы наши эмоции чувствовали себя лучше. И мы называем это любовью. Эмоциональная совместимость придает такой любви красоту и комфорт, но не более того. Хорошая физическая совместимость, сходство взглядов и сильное чувство любви может сделать твою жизнь замечательной во многих отношениях. Но если ты готова внимательно и честно взглянуть на все это, ты не сможешь отрицать, что таким отношениям всегда сопутствует ограничение и беспокойство. Найти человека, который физически, умственно и эмоционально совместим с нами – большая удача. Но если ты не согласна оставаться в каких-либо рамках, то ограниченность этой схемы со временем начинает душить». Приятные взаимоотношения подобны жизни в красивом саду. Каждый человек желает их, но это не вопрос души. Все связи, которые вы таким образом создаете, это тело, разум или эмоции. Больше ничего так соединить нельзя. Возможно, если вы подниметесь в своем осознавании и достигнете определенного мастерства во владении энергиями, вы сможете соединить и свои энергии. Крайне важно понимать ограничения, с которыми мы живем, и пытаться выжать из них все самое лучшее сейчас, чтобы завтра выйти за их рамки. Если не понимаешь, какие ограничения связаны с партнерством, то оно иногда выглядит очень красиво, но к концу становится настолько уродливым, что ты не можешь даже изящно из него выйти. Оно становится уродливым просто потому, что ты много лжешь себе и другому человеку. Лучше быть честной, по крайней мере, с собой, если у партнера не хватает необходимой зрелости, чтобы выдержать стопроцентную прямоту. Хотя бы перед собой нужно быть честной. Это очень важно. Если хочешь жить разумно и радостно, очень важно не обманывать себя. А дурачить другого человека не страшно. Ты уже знаешь, что он дурак. Он доказал это тем, что связался с тобой. Закончил гуру и расхохотался. «Большое спасибо», — сказала я и тоже рассмеялась. Хотя и обнаружила, что его юмор звучит куда смешнее и обаятельнее, когда направлен не на меня. «Только если ты честна с собой, ты знаешь цену тому, что можешь предложить другому человеку. С ним делай все, что считаешь наилучшим. Чем ты занимаешься с кем-то другим, это не мое дело, это просто социальное явление. Меня заботит, что ты делаешь с собой, и с собой нужно быть честной. Честность с собой очень важна, иначе жизнь не будет течь правильно. А если ты умеешь быть честной с собой, ты легко обретешь большую мудрость. Многие вещи, которые люди считают важными, покажутся тебе незначительными или даже бессмысленными. Чем искреннее ты к себе относишься, тем яснее видишь события и тем меньше добавляешь к ним мелодрамы в попытке сделать жизнь насыщеннее и интереснее. Без этой мелодрамы ты будешь становиться все свободнее и свободнее, а запутанность начнет уходить. Ты будешь рассекать одну мешающую тебе веревку за другой и неуклонно подниматься к возвышенной реальности. Если же ты избегаешь этой прямоты и честности, то на каждую мелочь, которая тебя беспокоит, придется потратить целую жизнь, прежде чем ты, наконец, осознаешь, что вся эта суета ни к чему тебя не привела. На это уйдет жизнь. Это пустая трата времени и сил. Но если быть очень прямолинейной с собой, можно увидеть, что большинство ценностей, романтизированных миром, фактически ничего не значит, в них нет смысла. Все они совершенно пусты. Жизнь полна по своей сути. Она не нуждается в дополнительном украшении. Только те, кому не хватает насыщенности жизни, те, кто не воспринимает величие внутренней жизни, лелеют эту юношескую идею о том, что они должны улучшать жизнь. Жизненному процессу не нужна твоя помощь, чтобы он стал красивым. Главное — хотеть слиться с ним и познать его красоту. С этими словами Садхгуру поднял ветку, чтобы пошевелить пару бревен в костре. Затем добавил еще одно большое полено, и вскоре пламя с гулом взметнулось к небу. Он продолжал. «Означает ли это, что нельзя наслаждаться простыми аспектами жизни? Нет. Возьмем для примера настоящий момент. Если вы поужинаете, вы достигнете просветления? Нет. Но это не значит, что нам нельзя ужинать, и мы это делаем. Почему бы нам не наслаждаться простым процессом жизни? Мы едим, потому что испытываем голод. Ужин не приведет нас к наивысшему достижению, но мы, тем не менее, с удовольствием утоляем голод своего тела. Точно так же, если ты испытываешь эмоциональный голод или тебе недостает чего-то для тела и разума, ты вступаешь в брак. Но ты прекрасно знаешь, что это не высшее достижение. Это хороший и разумный способ не остаться в одиночестве. Если ты веришь во множество причудливых идей о браке, то непременно будешь разочарована. Однажды все это рухнет на тебя тяжелым грузом. Даже если ты замужем за самым прекрасным человеком на свете, ты потерпишь крах, потому что не сможешь дурачить себя вечно. Все это призвано сделать нашу жизнь приятной для нас самих и окружающих. То, что ты называешь покоем, радостью и любовью, просто разные уровни удовольствия. Садхгуру, думаешь ли ты, что некоторым людям стоит вообще отказаться от брака, если они не уверены, что этот путь им подходит? Спросила я. Вполне возможно, если у тебя нет такой необходимости, не выходи замуж. Если ты не голодна, то не станешь ужинать. И тот факт, что все остальные люди ужинают, не будет для тебя важным. То же самое касается всего остального в жизни. Если у нас есть потребность, мы делаем определенные вещи. Если ее нет, не стоит это делать, даже если это делают все. Пока он говорил, я спрашивала себя, насколько еще поддаюсь чужому влиянию. В тот период я была уже уверена в том, что не обманываю себя, но мы не всегда знаем, каким коварным образом влияют на нас мнения других людей. Я отчетливо помню тот момент, когда перестала себе врать. Одним холодным дождливым вечером, вскоре после развода, я возвращалась с работы, и моя машина заглохла на дороге. Было 3 часа ночи, и я ехала забирать Криса из дома няни. Я отправилась искать телефонную будку под проливным дождем, думая о том, что мне на самом деле некому позвонить. Вот тогда я действительно поняла, что абсолютно одинока. Уже какое-то время я жила отдельно от семьи и друзей. Но как только я начала погружаться в жалость к самой себе, что-то внутри сказало: «Ну что ж, ты пришла в эту жизнь одна и уйдешь из нее одна». А все, что ты делаешь в промежутке между этими событиями, зависит только от тебя. Впитывая это одиночество, я поняла, что нахожусь очень близко к обочине жизни. Я больше не чувствовала, что у меня может быть защита в виде семьи или даже близких друзей. Я поняла, что защищенность, которую я ощущала раньше, была ложной. На самом деле все может случиться с кем угодно, есть у тебя семья и друзья — или нет. Почему-то это помогло мне подружиться с собой. До этого я гораздо сильнее зависела от других людей. Я приняла себя и внезапно стала очень честной с собой. То был решающий момент, и с тех пор я пытаюсь говорить себе правду без прикрас. Начав практиковать Иша-йогу под руководством Садхгуру, я обнаружила, что благодаря этим упражнениям начинаешь видеть себя намного яснее, лучше осознаешь свои действия, чувствуешь себя неловко, когда замечаешь в себе эгоцентризм. Чем больше ясности и чем меньше драмы привносишь в свою жизнь, тем быстрее испаряются твои личные потребности. Смущает тебя это или нет, но начать осознанно менять себя абсолютно полезно и важно. С этими мыслями я взглянула на часы и удивилась, обнаружив, что уже 2:20 ночи. Время пролетело незаметно, пока мы сидели на уединенном островке, греясь у пылающего костра. Слушая Садхгуру, мы подбрасывали поленья в огонь. Я глубоко осознавала все вокруг: легкий ветерок, танцующий на наших лицах, запахи озера и костра, восхитительные в их земной простоте. Огонь давал тепло и умиротворение. Я посмотрела на Садхгуру. Казалось, он был уверен, что еще не время возвращаться домой. Я рискнула задать еще один вопрос в продолжении недавнего разговора. «Садхгуру, я всегда думала, любовь — это высшая цель. Но ты сказал, есть нечто большее. Что это такое? Есть ли такая вещь, как божественная любовь?» Через несколько мгновений он ответил. «Любовь — это человеческая эмоция. Это одна из самых красивых эмоций, на какие способен человек. Многие культуры или так называемые цивилизации подавляют любовь. Многие люди приложили огромные усилия, чтобы экспортировать любовь на небеса. Но она принадлежит земле, возникает в сердце, которое является тобой. В мире бывает слишком много разговоров о том, что любовь — это Бог. В этом мы убедиться не можем, но если пожелаешь, ты сама можешь быть любовью. Любовь — это человеческая эмоция. Люди способны на огромную любовь. Не нужно отправляться на небеса, чтобы это узнать. Это нежность сердца. Даже твоя собака — это любовь. Приучая людей думать, что любовь приходит свыше, мы постепенно лишаем их способности любить. Любовь приходит изнутри, а не сверху. Если ты освободишь свой ум от сложных предрассудков, которые накопила, отождествляя себя с тем или иным, ты увидишь, что для человека очень естественно любить. Если ты разделяешь мир на правильное и неправильное, на свое и чужое, на Бога и дьявола, то твоя любовь очень обусловлена. Она раба внешних ситуаций. В этом случае любовь не твое качество, а то, что может случиться, только когда ты встречаешь замечательного человека или прекрасное явление. Проще говоря, как любой человек, ты отождествляешься с четырьмя аспектами — телом, разумом, эмоциями и энергией. Их сочетание ты называешь «я». Лучшее, чего может достичь тело, — это здоровье и удовольствие. А лучшее, чего может достичь разум, — это радость и покой. Пик твоих эмоций — любовь. Энергии могут проявляться либо с мирской беспомощностью, либо с большой силой экстаза. Это единственные области опыта, доступные тебе на данный момент. Как правило, людям незнакома сила тела, разума и энергии, но они способны к сильным эмоциям, гневу, ненависти, ревности, любви или состраданию. У большинства людей эмоциональность — самая сильная часть их существа, она доминирует и определяет общее качество жизни. А любовь — самая сладкая из всех эмоций. Чего обычно хочет человек? Чтобы его тело было здоровым или нездоровым? Чтобы ум был счастливым или несчастным? Спросите любого, и ответ будет очевиден. Ну а в плоскости ваших эмоций, хотите ли вы любить или ненавидеть, или злиться, или вам близок здравый смысл? Вы, естественно, выбираете любовь. Когда я произношу слово «любовь», ты, возможно, думаешь о любви к другому человеку, но любовь не связано с другими, это твое качество. Так же, как здоровье относится к телу, а счастье к уму, любовь — это твои эмоции. Если человек, которого ты очень любишь, находится физически далеко от тебя, ты по-прежнему способна любить его, верно? Если он перестает существовать, пока ты сидишь на этом острове, ты можешь сидеть здесь и продолжать любить его. Многие люди находят выражение своей любви только тогда, когда их любимый умер или находится при смерти. Мы всегда любим мертвых, не так ли?» Он рассмеялся, а затем продолжил. «Все люди способны на сильную любовь, но у них возникают проблемы почти с каждым встречным, почти со всеми явлениями окружающего мира. Человек оказался в сложной психологической ситуации. Он чувствует, что на этой земле никто не идеален, кроме него самого. Различающая функция его разума слетела с катушек. Честно взгляни на себя и увидишь. Посмотри на самого дорогого человека в твоей жизни и поймешь, сколько в тебе содержится слоев сопротивления ему. Когда твой разум твердит тебе, что что-то неправильно, ты не можешь любить. Невозможно любить неправильное. Из-за своих суждений и мнений люди теряют способность любить, однако им нужно, чтобы кто-то скрашивал их одиночество. Отсюда появляется неотступное, разрушительное чувство привязанности. Любовь — это твое качество. Ты просто используешь окружающие предметы и людей как стимулы для того, чтобы найти выражение этому качеству. Если ты привнесешь достаточно осознанности в различающий интеллект, ты увидишь, что любовь — это единственно возможный способ бытия. Любовь — это не то, что вы делаете. Любовь — это то, чем вы являетесь. Если смотришь на любовь как на эмоцию, внимательно изучи ее цель. Когда ты в эмоциональном контексте говоришь «я люблю кого-то», ты мечтаешь соединиться с этим человеком. Следовательно, на самом деле ты ищешь единство. Твое внутреннее «я» чувствует недостаток чего-то. Ты хочешь включить в свое «я» другого человека. Если твоя тоска находит физическое выражение, мы называем это сексом. Если она находит ментальное выражение, мы определяем это как амбицию или жадность. Когда она находит эмоциональное выражение, это считается любовью или состраданием. Любовь означает, что жизнь тоскует по самой себе. Это стремление человека стать всеохватывающим, то есть безграничным. Но эти попытки стать безграничным и всеобъемлющим с помощью физических, умственных и эмоциональных средств всегда останутся только тоской. Много раз любовь заставляет тебя чувствовать, что ты обрела безграничность, но ты всегда возвращаешься к пониманию, что это не так. Если преодолеешь различающий интеллект, ты достигнешь состояния самадхи. Сама означает невозмутимость, дхи — интеллект. Это состояние безграничности и экстаза, которое выходит за рамки ограничений тела, разума и эмоций. Стремишься ли ты к сексу, богатству или любви, ты всегда ищешь безграничности, когда большая часть тебя еще находится в бессознательном состоянии, тоска остается, и ты не находишь реализации, не переживаешь высшее постижение. Но если безграничность — это то, чего ты ищешь, почему бы не устремиться к ней напрямую? Я слушала молча, но ум продолжал работать. Я спрашивала себя: «Хорошо, но если за каждым желанием и тоской стоит на самом деле поиск безграничности, как же ее найти?» Глядя на Садхгуру, который сидел рядом в полной тишине, я подумала, не он ли является тем самым средством, которое могло бы вывести нас за все пределы? Даже не взглянув на меня, он произнес: «С таким количеством вопросов тебе не выйти за пределы». И добавил: «Представь себе, что сейчас, сидя в твоей понтонной лодке, мы захотим достичь Луны. Думаешь, мы далеко продвинемся? Мы либо врежемся в берег, либо бросимся в воду, приняв отражение Луны за реальность. Чтобы отправиться на Луну, необходим подходящий транспорт. Намерение обрести безграничность посредством физических явлений не более осуществимо, чем попытка добраться до Луны в понтонной лодке». На исходе ночи тишина во мне, казалось, стала еще глубже. Мое сознание то и дело возвращалось к запоминающейся мантре, которую пел Садхгуру. Когда я об этом думала, все сразу — огонь, звездное небо, покой, тишина и общение — помогало мне легко и естественно погружаться в медитацию. В этом медитативном состоянии мне было радостно и уютно, как никогда. Невероятный опыт — просто быть. Чистое, беспредметное сознание вне времени и пространства, неописуемо радостное. Это ощущение присутствия как будто росло из глубины моей души. «Садхгуру», — сказала я, — «меня тронула мантра, которую ты сегодня пел. Откуда она? Она древняя?» «Тебя тронула не только мантра. Мантра — это всего лишь средство», — отозвался он. «Нет, она не древняя. Она пришла ко мне, когда я был в Гималаях, но это долгая история». «Расскажи, пожалуйста», — попросила я. И он начал. «Над Кедаром, где ты путешествовала в прошлом году, есть место под названием Канти-Саравар. Как правило, люди туда не ходят, там очень сложный подъем. Несколько лет назад я взошел туда и просто сел на камень. Тебе стоит знать, что там состоялась первая программа йоги на этой планете. Легенда гласит, что 40 тысяч лет назад Шива, первый йог и первый гуру традиции йоги, полностью изложил систему йоги во всем ее величии семи мудрецам Саптариши, которых в Индии глубоко почитают. Это очень сложно выразить словами, но через какое-то время, пока я там сидел, все мои ощущения превратились в звук. Мое тело, горы, озеро передо мной. Все стало звуками. Ты знаешь, современная наука доказала, что все бытие — это просто вибрация. Слышала об этом? Сегодня квантовая теория утверждает, что материи нет, а есть лишь вибрация энергии. Но там, где есть вибрация, обязательно будет звук. Всегда возникает вопрос: если это звук, почему же я его не слышу? Он не слышен, потому что наш слух ограничен узким спектром частот. Частоты, которые выше вашего слуха, называются ультразвуковыми, а те, что ниже, — дозвуковыми. Транзистор нужен для того, чтобы преобразовать частоту, недоступную нашему слуху, в такую, которую мы можем услышать. Следовательно, мы уже знаем, что нам многое не слышно, но что все бытие — есть звук. Пока я сидел над Кедаром, все становилось звуковой формой и происходило совсем не так, как всегда. Я очень уважаю санскрит, но так и не удосужился его изучить, потому что мое собственное видение никогда меня не подводило. Я не хотел читать древние тексты на санскрите и загромождать свой мозг всякими традиционными идеями. И вот я сижу с закрытым ртом. Это я точно знаю, но мой собственный голос громко, словно в микрофон, поет песню вдобавок на санскрите. И эта песня — я сам. Это и была та самая песня «Нада Брамха». Какое-то время мы сидели в глубокой, обволакивающей тишине. Затем Садхгуру улыбнулся. «Шерил, нам придется продолжить этот разговор завтра вечером. Уже почти утро». Мне не хотелось плыть обратно, но продлить нашу беседу на острове было невозможно. Было почти 4 утра. Всего несколько часов прошло с тех пор, как мы вышли в темноту и сели в лодку, чтобы добраться до этого острова. И все же я знала, что за это недолгое время я приблизилась к чему-то окончательному, где мир принимает неизвестные нам формы. Пока мы собирались, я думала, насколько же все происходит по-другому, не так, как я себе представляла. Но самое удивительное было еще впереди.